путешественников. Всем привет! Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях Алексей Демидов, молодой человек родом из Красноярска, который 6 лет своей жизни провел в самой Поднебесной, а не где-то там. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Приветствую также всех радиослушателей, которые сегодня согласились послушать, скажем так, мое интервью, наше. Вот. Алексей, вы прям так сразу начали рассказывать, я буду задавать вопросы, конечно, вы отвечайте, я вам буду помогать. Как вообще так получилось, что в 20 лет вдруг вы внезапно решили уехать за границу и не просто в какой-то туристический вояж, а на 6 лет? Вы прям планировали, да, такую долгую поездку? Это была не учеба, не работа, что это было? Вообще эта поездка получилась, скажем так, очень спонтанно. Даже я не предполагал, что я вообще куда-то поеду, и тем более на 6 каких-то там лет. А как это получается? Получилось это все по любви, по зову сердца, так сказать. Поехал я за своей благоверной. Изначально она туда поехала, чтобы учиться. И так как я не хотел расставаться, она тоже, и она предложила мне такое ультимативное решение, чтобы взять и поехать к ней. От чего я сначала тоже немножко был в шоке, но по итогу решил, что почему бы нет, живем мы все один раз и... Любовь важнее всего, да? Да, на тот момент мне так казалось, наверное, юношеский максимализм, да, как это бывает, мечтал там золотые горы, что вот я поеду в другую страну, вот. И все получилось буквально провернуть за 2 месяца. То есть я взял, сделал визу, купил билеты, причем даже на поезд. Я хотел проехать по Транссибирской магистрали и посмотреть, как вообще, что это такое, ехать на поезде куда-то вообще в другую страну. Вот. То есть там поезд непосредственно через границу проходит? Да, непосредственно через границу поезд, который Москва-Пекин. Самый из таких старых поездов, который идет в Китай, насколько я знаю. Еще раз, а сколько он идет по времени вот из Москвы? Недели 2, да, по-моему, там? По-моему, он сейчас идет всего неделю. А, неделю, да? Неделю, то есть Москва-Пекин 7-8 дней. Но я могу ошибаться, опять же. Туда, получается, я ехал в Харбин изначально, так получилось, потому что девушка, собственно, училась там. Поезд сам ехал где-то, я, насколько помню, всего 2 дня. То есть я приехал вот в этот вот Китай, это все было настолько новое, необычное. Даже это началось с поезда, когда ты спускаешься на перрон, у нас же, как обычно, встречающие люди, провожающие, бабушки, да, с пирожками. Да, обязательно бегают, без этого российские вокзалы – это не российские вокзалы. А так получилось то, что я приехал, и из поезда никто не вышел. Я один с сумками вышел, стою, осматриваясь, думаю, вообще там ли я вышел? Подхожу к проводникам, говорю, а точно я тут вышел, вы не там меня высадили, нет? Ну, они такие подтвердили, да, типа Харбин. Ну, я у кого-то попросил телефон, чтобы позвонить, звоню своей благоверной, говорю, куда мне идти, что мне вообще делать, потому что ничего не понятно. Очень большой вокзал. Навигация какая-то была? Была на китайском. На китайском, да. Какой смысл? Какой смысл навигации, там какие-то стрелочки? Ну, на английском сейчас всегда... Сейчас уже все есть, да. Как бы на всех вокзалах есть на английском языке. Но тогда как бы не было, и никто никуда не идет. Она мне говорит, следуй за толпой. Я говорю, ну тут же никого нету, куда я побегу? В итоге я разобрался, что как бы у них все по подземному или наземному переходу делается. И встречающих, провожающих зачастую на вокзал не пускают. То есть ты как бы по билету заходишь в вокзал, тебя проверяют, и потом только ты уже как бы садишься в поезд и уезжаешь. Ну, это практически как в аэропорт, да? Есть зоны, куда уже провожающих не пускают. Именно, ты прошел, да, по билету досмотр, таможню, все. Все, уже как бы никто к тебе не зайдет. Можно как бы купить билет провожающему, там всего каких-то 10-15 юаней, но китайцы такой народ, зачем переплачивать, проще уже так зайти и как бы ехать куда им вздумается. Вот. Китай, наверное, меня поверг в шок. Просто первое мое воспоминание, до сих пор помню, как я из этого вокзала выхожу, и просто за народом не видно даже машин. Там такое столпотворение встречающих, и они все что-то орут, говорят. Вот этот вот шум на меня сразу после поезда, тихого поезда. Шум, гам вот этот вот. Все кричат, все орут, все куда-то бегут. И только вдали я там вижу свою девушку, которая меня встречает и говорит, ну как? Я так говорю, куда я приехал? Да, тогда я еще не осознавал всей, наверное, беды. Которая на вашу голову свалилась. Ну, как это, и отчасти и беда, и отчасти счастье, как бы такой опыт, я думаю, ну, ладно. А, вот. Нет, все равно ко всему со временем привыкаешь. Я думаю, что шум постоянный, который в Китае присутствует действительно и на улице, и в каких-то общественных местах, и даже когда ты находишься где-то в отеле, в номере, ты все равно слышишь этот шум и постоянный китайский язык. Ну, постепенно это все в твоей голове так по своим полочкам раскладывается, и ты спокойно спишь. Да, мне так казалось. Но по итогу даже не то, что ты привык, ты стал говорить, как они. Я когда вот вернулся недавно в Красноярск, меня все постоянно одергивали, что я очень громко кричу, что я как-то вот выражаю свои эмоции слишком громко, что все люди оборачиваются до такой степени. То есть окитаел, можно так сказать. Хотя, наверное, это не на всех действует. Классное слово. Ну, а как еще это назвать? Я китаел, то есть со всеми привычками, там, со всеми вытекающими. К сожалению, я, наверное, не буду говорить, с какими именно, чтобы не пугать радиослушателей. Как-то двусмысленно прозвучало. А ваша девушка в Харбине где сама жила? Вообще, она жила сначала в университете, но так как я приехал... В общежитии, я так понимаю. Да, в общежитии университетском. Но так как я приехал, мы решили снимать вместе квартиру. Вот. Вот это очень такой интересный вопрос. Как найти в Харбине, да, в русском так называемом городе Китая, довольно многочисленном, по-моему, 10 миллионов жителей, да, там сейчас? Ну, это давно было. Да, было давно. Да. Как найти там жилье и по доступной цене? Найти жилье, мне кажется, без знания языка будет довольно проблематично, потому что из китайцев мало кто говорит на английском. А если они говорят, они зачастую тебя хотят, как бы это помягче выразиться, нагреть на деньгу. В лучшем случае китайцы – это такой очень ушлый народ, как мне показалось. Хотя со мной, конечно, может кто-то не согласиться из-за этого. Как бы каждый, кто ездил в Китай, он по-своему воспринимает эту страну. Но вот я, пожив там, понял, что все, они постоянно где-то пытаются на тебе нажиться. То есть юань, 2, особенно если ты лаовай, извиняюсь, конечно, лаовай – это значит иностранец. Нет-нет, используй эту лексику, это интересно. Да, то есть лаовай, и они пытаются тебя нагореть, то, что ты глупый, ты не знаешь местных законов, ты не знаешь, где что искать. То есть квартиры, я слышал такие истории, что, например, квартира стоит, ну, в Харбине 1500 юаней, ее продавали за 3-4 тысячи юаней, потому что глупый лаовай, он и в Африке глупый лаовай остается. Причем квартиры не самого высокого качества. Ой, ужас просто. Какие-то малометражные, да, квартирки, типа наших гостинок. Да, даже такое сдавали, да? Умудрялись, как бы. А в те годы, это 10-й год, когда еще курс был по 4-5 рублей, для русских это казалось как бы дешево, относительно дешево, то, что в Китае. Но сейчас уже так давно не кажется. А сейчас, по-моему, 9, да, рублей примерно курс? А сейчас он упал в 8,2, если быть точнее. 8,2. Да, я сейчас жалею, что я когда-то не поменял по курсу 10 рублей за юань, когда он был 10. Ну вот я была в Китае на Новый год, и там курс был где-то 8,7, 8,8, вот так, на Хайнань. Ну, курс, он так скачет, еще всякие помогайки, мама друга бабёр, помогать вам менять юаня, рубль, доллары, Они, то есть у них вообще свой курс действует. То есть без разницы, приходишь ты, например, на рынок покупать шубу из мамы Беру Папа Норка. Вот. А и они тебе могут сказать вообще курс там 15 рублей, например, за юань. А когда у тебя вот эти вот рубли лежат, и ты не знаешь, где их можно поменять, и подходишь к другим, они тебе говорят то же самое. То есть у них по взаимному сговору получается это. И у тебя нет выбора. И ты как бы подчиняешь их курсу и меняешь по их курсу. Ну и обратно такая же все. То есть выгоду помогайкам всяким. Ты знаешь, мне кажется, что вот такая ситуация с иностранцами складывается не только в Китае, но и во многих азиатских странах, странах Африки, может быть, и Южной Америки, когда ты приезжаешь, и тебя пытаются в магазинах, вот таких же ситуаций, когда ты ищешь квартиру, тебя постоянно пытаются нагреть, понимаешь, что везде все в сговоре, короче говоря. Да. Вот. Я не знаю, как там в Европе обстоят дела с этим, но вот что касается вот тех стран, которые я перечислила, там все 100% так же, как ты сейчас рассказываешь. Да, таксисты очень любят накручивать по счетчику, то есть кругами ездить же все. Ну, иностранец, ты не знаешь, как бы, ну, я тебе и покатаю там на юаней 100, хотя дорога там стоит юаней 20. Леша, а в Китае что, такая бедная жизнь, они пытаются заработать вот эти крохи, эти юани вот на всех этих махинациях? Почему? Потому что им не хватает денег или просто такой народец? Тут, кстати, вопрос очень такой интересный. Вопрос может для кого-то показаться с подвохом, потому что есть очень сильное расслоение, то есть между бедными и богатыми. А, то есть у них большой разрыв, да, между вот этими категориями? Ну, не то, что для русских, наверное, это даже не разрыв по сравнению с китайцами. То есть там идет вот бедная, скажем так, бедная прослойка, будем ее называть, которая живет в хутунах. Это так называемые маленькие одноэтажные постройки. В некоторых провинциях, извиняюсь, они могут быть из палок и глины сделаны. То есть забор, сам дом из палок и глины, и какое-то окно такое деревянное вставленное. И, само собой, для них каждый мао как бы на вес золота для таких людей. А есть более такой высший класс, которые тоже так живут в хутунах, но у них может быть дорогая машина, какой-нибудь Porsche Cayenne, какие-нибудь большие сбережения в банке, что еще из такого. Они могут позволить себе каждый день ходить в дорогие рестораны, но они будут жить как бы вот в этой вот халупе. Но это можно даже, наверное, средний класс. Хотя средний класс, наверное, он уже и квартиры может покупать себе спокойно. Хотя цены, наверное, раза в два больше в Пекине, по крайней мере, московских могут быть. Ну и высший класс – это те, которые могут позволить себе все. То есть покупать квартиры, пентхаусы в центре города, ну и также себе ни в чем не отказывать. Вот. Но вам все-таки удалось снять квартиру? Да, по итогу, конечно, удалось, но, само собой, все это делал не я, это все делала моя благоверная в тот момент. И как бы это так правильно сказать, получалось на двоих по тем меркам не так уж и дорого, ну, как я сейчас думаю, потому что это обходилась однокомнатная гостинка, или это, студия это называется, правильно, извиняюсь, студия, то есть где у тебя туалет, ванна, все в одной комнате. Да-да-да. Угу. Вот, отгорожено так стеклом. Да, в Китае очень любят туалет иногда отгораживать стеклами, чтобы, ну, как бы между китайцами не должно быть барьеров, кто вместе живет, какая-то вот такая вот логика. Да. Там и так между соседями барьеров-то нет, я так понимаю. Да. Все на виду друг у друга. Да, или кто-то в соседней комнате чихает, и ты ему говоришь, будь здоров, и он тебе в ответ спасибо. То есть там это нормально, да? Да, вполне. Там нету такого понятия, как личное пространство. Личная жизнь, конечно, есть, но если нужно, они к тебе и домой, мне кажется, проберутся, будут слушать там, что ты делаешь, как ты делаешь. Ну, это, наверное, это так у меня параноидальное такое немножко. Ну, ты все, ты приехал домой, успокаивайся, приходи в себя, напитывайся едой. Запахами родины, да, нашим спокойным, размеренным образом жизни. Сейчас я предлагаю послушать одну композицию. 是我守候的温柔，就算泪水淹没天地，我不会放手。承受，只因我曾许下承诺，你我之间熟悉的感动，爱就 путешественников. Еще раз приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Это программа «Клуб путешественников». И сегодня в гости я пригласила молодого человека из Красноярска. Его зовут Алексей Демидов. 6 последних лет своей жизни он провел в Китае. Иногда я думаю, что... Ой, извини, что я так сказала, не последних. Да, я иногда думаю, что может быть... И впереди его ждет долгая счастливая жизнь. В России. Нет, ну неизвестно, мало ли, вдруг ты еще куда-то сорвешься. А вдруг не выдержишь и опять туда вернешься? Нет, в Китае ближайшие 5 лет я туда не ногой, это точно. Ну, в Китае сейчас, наверное, плохо. Почему? Потому что там экологическая катастрофа, ну или... Все идет к экологической катастрофе, правда? Мне кажется, в Пекине давно экологическая катастрофа случилась. То есть все-таки катастрофа? Ну, да, то есть смог бывает какой-то постоянно, он на город опускается прямо откуда-то пришел от заводов, такой лег и лежит дня два, например. То есть без очистителей воздуха вообще жить в последние года было невозможно. У меня дома постоянно работал очиститель, потому что китайские дома не славятся своей прочностью, скажем так, и дыры есть везде. И то есть этот смог прямо к тебе в квартиру залетает, как туман. Кошмар. Я слышала, что сейчас правительство ограничивает возможность использования личных автомобилей гражданами Китая. Есть, да, такое? Да, есть, но, насколько я знаю, это только в крупных городах: Пекин, Шанхай и вроде бы Гонконг. Uh-huh. А система получается какая? То есть у машины вот есть номер, не в нашем привычном понимании, то есть у машины номер первый идет, это иероглиф провинции, где она находится, потом, например, буква от A до Z, насколько я помню, потом еще одна буква и цифры идут. То есть, например, у тебя номер заканчивается на 5, то ты в пятницу не можешь ездить. Как-то вот так. То есть, если у тебя... Как они классно придумали, да? Да, то есть, и каждые, насколько я помню, 3 месяца, вот, если у тебя 5 на пятницу выпадала, то через следующие 3 месяца она у тебя выпадает на понедельник. И вот так вот потом вторник, среда, четверг, пятница. Ну, китайцы, они всегда славились своей изобретательностью, конечно, да? Ну, да, поэтому состоятельные китайцы зачастую себе покупают второй номер, чтобы можно было ездить, или вторую машину, иногда третью, иногда четвертую. У некоторых целые гаражи могут быть. Но в последнее время очень сильно ограничили получение номеров. То есть теперь, чтобы получить номер на машину, если ты китаец, то тебе нужно встать в очередь. Это как бы лотерея, то есть это реальная лотерея. Ты приходишь в ГИБДД, ну, я буду называть русскими словами, или ГАИ это называется, неважно. Подаешь документы, говоришь, вот у меня есть машина, я хочу на нее номер. То есть подаешь все свои документы, Шэньфэнчжэнь, там прописку, где ты прописан, и все, тебе дают специальный номерок. То есть раз в месяц ты заходишь на специальный сайт и смотришь, не выпала ли тебе твоя выигрышная комбинация. Если выпала, то тебе дают номер. Если нет, то нет, соответственно. И, как я слышал, выиграть этот номер довольно сложно. Почему? Потому что очень большая очередь из желающих. Это то, что касается китайцев. А если ты иностранец, тебе нужна обязательно рабочая виза как минимум, чтобы ты проживал в Китае не менее года, чтобы у тебя в банке было там что-то не менее 30 тысяч сбережений и справки, соответственно, с работы, что ты официально здесь, ты не какой-то там иммигрант, и всякие вот такие вот справочки. Вот. И... Ну, ты считаешь, это правильное вообще, правильный подход, такое ограничение к пользованию личным автотранспортом? Мне кажется, не совсем, потому что богатые все могут позволить купить номер с рук, точнее, не купить, а как бы взять его в аренду, потому что номер да ты не можешь. Да и лотереи там, наверное, подкупные все, да? Нет, официальная лотерея, вот эта вот китайская, она как бы единственная на номер у полиции находится, и она никак не подкупается. Вот это да. Ну да. Зачастую проще, кто-то вот выиграл номер, но у него как-то получилось, что у него машина, например, не стала, или у него плохая финансовая ситуация, он и берет, и, например, продает этот номер, ну, предположим, за 100 тысяч рублей в аренду. То есть это, по-моему, на 5 или на 10 лет. Но, опять же, я могу ошибаться по этому поводу. Это вот как мне сообщали, когда я хотел себе купить машину, но потом цены на автотранспорт у меня отбили все желание иметь личный транспорт. Нет, а есть ли это вот это желание передвигаться по дорогам Китая, когда там такое движение? Я не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы описать. Ну, пешеходам там вообще не сладко приходится. Пешеходные переходы, я так поняла, там только для красоты нарисованы. Ну, как, зачастую пешеходные переходы стоят под землей и над землей. То есть огромные развязки, чтобы люди могли проходить. Некоторые даже умудряются велосипеды, мопеды затаскивать и по ним ездить. А, ну это в Пекине. Я говорю про Хайнань, там в основном наземные пешеходные переходы, то есть там, в принципе, перейти практически невозможно. Да, два не типа стандарт. Пешеходов, соответственно. Ты либо быстрый пешеход, либо ты мертвый пешеход. Как бы третьего зачастую не дано. Ну вот мы были быстрыми пешеходами, нам повезло. Да, потому что в Китае как бы есть правила дорожного движения, но когда я сдавал на права, я удивился, как бы у них правил в книжке написано 1500. То есть 1500 правил ты должен знать, что какие знаки, за что отвечают. Но на практике я даже не думаю, что большая часть людей знает хотя бы 50 правил. Они знают, что на красный свет можно останавливаться, а на зеленый ехать. То есть, чтобы включить поворотники, там, не знаю, это для них как табу для некоторых. Некоторые даже на ночных трассах не включают свет, не включают габариты. И, как мне рассказали потом, это как бы, как у китайцев есть поверье, что нельзя включать фары слишком часто, потому что аккумулятор садится, фарам плохо становится, там еще что-то, куча причин. Бог фар возгневается. Это просто ужасно. Я, если честно, пару раз даже чуть в аварию не попадал из-за таких вот людей. Про велосипедистов, мотоциклистов, ну как, мопедистов даже больше, потому что мотоциклистов там очень малая часть. Все ездят на мопедах, зачастую без прав, без документов на этот самый мопед, потому что тоже нужно пойти в полицию, получить номер, но для мопедов это проще. Но все так же очень-очень мафан, скажем так. То есть по-русски это, наверное, геморройно будет сказать, извиняюсь за мой французский. Вот. И пару раз я когда ехал, например, заезжаю я на автостраду, то есть освещенная автострада, 4 полосы, идеальная дорога, и просто на меня велосипедист едет по встречке, без фар, соответственно, без всего, по магистрали. И я каким-то чудом избежал с ним столкновения. А он даже не свернул. Он как ехал прямо, так и едет. Потому что в Китае, чем сложнее у тебя транспортное средство, тем как бы у тебя больше ответственности считается. То есть, если тебя машина собьет на велосипеде, но ты, велосипедист, будешь ехать не по правилам, а машина будет виновата, потому что у него больше ответственности перед велосипедистом, и он будет ему обязан лечение, там, уход какой-то. И на этой почве очень много мошенничества в Китае. То есть под колеса бросаются специальные такие люди, которым терять нечего. Скажем так, либо они в больших долгах сидят. Предприимчивые очень китайцы. Да, очень прямо предприимчивые. Ну, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Четвертое марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта, 19 часов, концертная студия «Дождя». Билеты «Касса.ру» и «Красбилет». Телефон 251-5017. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед. Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт красфест.ру. Телефон 293-31-77. Клуб путешественников. снова после небольшой рекламной паузы мы встречаемся в студии Радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Напоминаю, меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня путешественник, уже член нашего клуба Алексей Демидов. Мы говорим о его жизни в Китае, в Харбине и Пекине. Сейчас говорили о дорожном движении в Китае. Я бы хотела все-таки закончить мысль с экологией, с экологической обстановкой в Китае. Недавно я прочитала новость о том, что очень предприимчивые бизнесмены начали продавать в Китае свежий воздух в алюминиевых банках. Слышал что-нибудь об этом, Лёш? Даже скажу, не то, что слышал, я видел. На улице стоят бабулечки. Такой у них бабулечки? Бабулечки, да. Там в Китае пожилое население, но очень активное. Там бабушки, дедушки занимаются, скажем так, спортом, танцуют на площадках, на специальных под музыку всячески. Да, я видела, там очень много обустроенных площадок, как да. У нас есть в Красноярске, не знаю, это они были построены, эти площадки, как раз вот в эти годы, когда тебя не было в Красноярске. Угу. Там тоже можно приходить, сделаны такие типа тренажеры, можно там качать пресс, значит, подтягиваться на турниках, угу. Висеть на кольцах, еще там какие-то там для ног, еще, ну, какие-то прикольные такие вещи, как раз для пенсионеров. Они приходят там, общаются, и в Китае такого полно. Причем у них какие-то супер замысловатые тренажеры с шипами, там можно да. Стоять, спину лечить. Спиной, как медведь от дерева. И эти китайцы, пожилые китайцы там собираются с очень серьезным видом, используют эти тренажеры. И, кстати, танцами занимаются. Тут и там собираются. Да. Ты видел, да, такое? Да, то есть они часто приносят какой-то магнитофон, включают музыку. Да, и каждый вечер и танцуют какие-то танцы. Я так поняла, так как все соблюдают единый стиль, это какой-то вид танцев парных. Я такого никогда не видела, но какой-то китайский что-то, смесь танго с каким-то латинским еще чем-то. В общем, видел, а это, да? Конечно, видел. В любом китайском районе есть вот такая вот площадка, свободная, чтобы они могли танцевать. То есть все сделано для пожилых, они да, там зачастую даже и не пожилые, возле этих спин трут, возле этих тренажеров бесплатных. А китайские бабушки, дедушки, они просто приходят, занимаются. У них не всегда такие танцы, у них бывают спокойные, то есть такие с буддистским уклоном, то есть под буддистскую музыку они так руки всячески вытягивают, спокойно, ничего такого, все в азиатском в таком стиле. Как бы они каждый вечер занимаются, собираются, и это может для некоторых сначала показаться хаотично, но они разбиваются как бы по своим группкам, и у них есть задающий, кто задает ритм под музыку, и все вот пляшут. На одном из моих районов, в которых я жил, там, получается, была не очень большая площадка по китайским меркам, и там зачастую они как-то разбивались на 5 групп, каждая включали свою громкую музыку, что меня очень сильно раздражало, потому что у меня окна выходили прямо вот на вот эту вот площадку, и так и хотелось их всех заставить танцевать. Вот. И они танцевали по свою музыку с утра причем. То есть они танцуют зачастую с утра, и вечером, потому что днем как бы нужно отдыхать, нужно кушать, как-то так. И под вечер они только выходят заняться перед сном. Вот, как-то вот так вот. Ну, мы насчет, я тебя перебила, говорили насчет чистого воздуха, который там успешно продают в алюминиевых банках из-под Кока-Колы. Нет, не из-под Кока-Колы зачастую. Это я так смеюсь. А, да, то есть прямо большие банки с кислородной как бы масочкой, но вот насколько там чистый воздух, я не знаю. Но кто это придумал, он гениален, я думаю. Учитывая сейчас нашу экологическую обстановку в Красноярске, я думаю, за 2 месяца жизни здесь ты уже наслышан, да? Ты, наверное, увидел этот смог, который у нас? Нет, я смога никакого здесь не заметил вообще. Может, по сравнению с Пекином? Да, с Пекином. То есть там бывало такое, что ты не видишь соседний дом, который у тебя вот в 500 метрах. Слушай, ну это с одной стороны внушает надежда, что у нас не все так плохо, а с другой стороны, это ведь скоро и к нам придет, мне кажется. Из Китая же все к нам идет. Я имею в виду идея продавать воздух в банках. Но ну, ладно. Я думаю, в России это не очень сильно будет успешно, потому что всегда можно недалеко за город выехать и там подышать этим свежим воздухом вдоволь. Да, да, кстати. Сибирь, слава богу, у нас пока. Да, вот чтобы из Пекина выехать, например, подальше от города, это нужно выехать желательно за Китай. Ну, можно на Хайнань. Слетать. Ну да, только всего-то. Или тут выехать на столбы, например, или слетать на Хайнань. Да, конечно. То есть там нельзя просто вот взять, выехать за город. Это зачастую километров 200-300 нужно ехать, чтобы за городом оказаться. Потому что Пекин, он очень большой. И даже когда ты едешь на поезде, нету как у нас. То есть большие перегоны, там тайга, лес, там ничего не видно. А как бы ты на поезде едешь, у тебя дома. Потом плантации всякие, где они все выращивают. Потому что такую раву нужно чем-то кормить. Потом дальше дома, вот тут вот чуть-чуть леса буквально, там 5 деревьев стоит, и снова такое же дома, села всякие и город. Угу. То есть ты когда на поезде едешь, ну, по крайней мере, вот возле Пекина, там такая ситуация стоит. А все-таки общественный транспорт там какой в основном преобладает? Автобусы, поезда? А, если честно, у них очень хорошо развит автотранспорт, ну, точнее, общественный транспорт. У них очень развита сеть метро. Буквально, когда я приехал, там было всего пара станций, а за 6 лет они отстроили еще станции 7-8. Угу. То есть удлинили их, построили новые ветки. Причем метро комфортабельное, быстрое, тихое. Вот я был недавно в Москве, и это просто небо и земля поезда. Совершенно другой уровень. То есть звукоизоляция, кондиционер. В метро безопасность. То есть... Чисто, да? Чисто. То есть у нас все-таки поезда-то такие старенькие уже. Да, уже очень, скажем так, замученные жизнью. А в Китае зачастую под новую ветку строят иногда даже свой поезд. Mm-hmm. То есть специальный, как бы колесная пара у него одинаковая, но он немножко по-другому выглядит. У него другой внутренний салон. Они всегда делают современные поезда. То есть с каждым разом все больше и больше и больше. Вот. Что касается автобусов, тоже очень развито, но это не всегда удобно, например, ехать на дальние расстояния. Быстрее будет, само собой, на метро проехать. Но когда метро нету, ты выбираешь из двух зол, как говорится. Я ездила, кстати, на автобусе в Хайнане. И что меня немного удивило, там нет кондуктора. Ты заходишь через переднюю дверь, угу, которая ближе к водителю, и в специальную прозрачный контейнер, опускаешь сумму денег. Да, 1 юань, ровно, например, столько, сколько стоит билет. Никто тебе сдачу там давать не будет. Да. То есть, либо столько же, либо больше, но ты обязан положить и пройти в салон. Почему вот так у них? Почему нет кондуктора? Что это вообще? Вот как насчет Хайнани не знаю, но в Пекине недавно сделали систему, то есть по зонам. То есть, как бы, например, там проехать 5 километров стоит 2 юаня, там 10 километров 3 и так далее. Mm-hmm. То есть, на каждом маршруте по-разному. И зачастую, почему никто деньгами не пользуется, потому что есть карты проездные. Она как бы единая, но она не как в России. То есть, прикладывают вот этот вот ридер. Ридер такой думает, такой смотрит: о, это карта, сейчас я ее считаю. Считывает баланс и потом только довольно пикает. Если бы такое было в Китае, просто бы народ не успел в автобус заходить. Там ты карту прикладываешь к ридеру, полсекунды он у тебя считывает баланс карты, списывает и все. И как эта система зонами работает, то есть ты при входе пикнулся вот этой вот картой и при выходе пикнулся, из тебя система сама считает, сколько ты проехал станций и списывает сумму. Точно так же и в метро сделали. Mm-hmm. Вот. А почему такая система, то что нет кондукторов? Люди, грубо, конечно, наверное, будут сказать, но более воспитаны в этом плане. То есть они за халяву зачастую никогда не ездят. То есть они там зайцами как-то не забираются с дальних дверей. Даже если большой автобус, например, гармошка, такой длинный прям автобус. Даже если в заднюю дверь заходят, они все равно подойдут к этому ридеру и пикнут своей картой. То есть их никто не заставляет, не принуждает к этому. Как бы, да, голосовое сообщение есть, типа, при входе и выходе, пожалуйста, швакайте ваши К. Вот. На больших автобусах есть кондуктора, но они не ходят по салону. К ним подходят, например, дают денежку, и тут же она тебе может сдачу сосчитать, если как бы есть кондуктор, и выдать такой небольшой билетик. И все, тут все завязано, наверное, на честности. Удивительно, да, какие китайцы все-таки своеобразные. Очень своеобразные. То есть некоторые их манеры нас шокируют в негативном смысле. Да. Некоторые вот, ну, вызывают уважение, например, вот о том, что ты сейчас рассказывал. Ну, а что шокировало лично меня, например, да, это их поведение в общественных... В местах общественного питания, да, собираются большими толпами, очень сильно шумят, рыгают, извините за, за это выражение, плюются, бросают под стол использованные салфетки, окурки, да, палочки, в общем... И всю грязь со стола. Все бросают под стол, сидят спокойно, кушают... Ну, это как бы у них считается, что обслуживание, то есть они как бы их обслуживают. То есть, когда ты приходишь кушать, ты как бы король, царь. Ты должен использовать все возможности обслуживания, да? То есть... Да, то есть там плюнуть, извиняюсь, на пол, да, там рыгнуть. Но это, опять же, они это делают не со зла, скажем так. Но, да, с другой стороны-то они показывают, что им вкусно. Да, то есть, это... если ты, например, очень сильно чавкаешь, вот там прямо, извиняюсь, то это как бы, ты говоришь, вкусно, то есть, как бы, спасибо повару, еда здесь очень вкусная, но это зачастую не всегда так, это уже как волею привычки случается, а вот то, что они рыгают, плюются и делают все остальное, о чем я не буду рассказывать, конечно, неприлично это маленько. В Китае считается то, что в себе ничего нельзя держать. То есть ни в коем случае нельзя терпеть, например, если ты захотел в туалет маленький ребенок, его мама прямо тут же посадит. А если ты большой? Это зачастую так же и остается. Это с возрастом не уходит. То есть он захотел, он может остановиться и сделать свою нужду. Но в чем огромный плюс Китая в этом плане? Везде куча бесплатных туалетов. Прямо не то, что туалеты, например, в том же самом Байдайхэ, может, кто-то о таком слышал, то есть это море китайское. Там у них зачастую заходишь в туалет, и ты заходишь как во дворец. Там колонны стоят, огромные потолки, очень большой выбор раковин на любой рост, скажем так. И все это бесплатно. Да, я, кстати, тоже обратила внимание, что туалеты общественные есть, они бесплатные, делятся на мужские и женские. И там, в общем-то, моют. Моют, убирают. Да, там как бы все это бесплатно. И зачастую ты даже в этом же туалете можешь набрать горячей воды. Потому что китаец без горячей воды и без чая – это не китаец. То есть он все время таскает с собой термос? Ну... Кстати, да, там на каждом шагу продаются такие маленькие термосики. Они похожи на... Обычные бутылочки, грубо говоря. Нет, вот ты знаешь, сейчас очень модно стало в тренажерке с собой таскать шейкеры. И вот эти термосы очень похожи на шейкеры, только они сделаны из вот этого... Некоторые из пластика, вот я предпочитаю лично из стекла, я уже как бы окитаялся. Ты тоже, да, такой с собой таскаешь? Я вот когда ездил в Москву, так как у меня небольшая аэрофобия, я решил поехать на поезде. А что делать еще в поезде, кроме как не пить чай? А постоянно с кружкой ходить не будешь, ты в этот бутылочку, будем так называть, засыпаешь чай, подошел к китану, налил, закрыл, и у тебя всегда теплый чай, как бы ты всегда захотел, попил, ты всегда можешь попить. И тебе не нужно постоянно туда-сюда бегать. Захотел, еще водички добавил, когда. Потому что, когда ты в Китае гуляешь, у тебя как бы своя вода с собой, и зачем тебе покупать другую? Все иностранцы, кто туда приезжает, я сначала не понимал, когда в Харбин, само собой, приехал. Когда в Пекине начал жить, заводить новые знакомства, и как бы это нормой стало, как бы все вот с этими термосами ходят, у всех постоянно чаек какой-то, особенно если куда-то выезд какой-то, вот мы с друзьями на машине совершали как бы с утра, я уже не представляю свою жизнь без чая, кто-то без кофе не может представить, а я вот без чая. Потому что я всегда в машину себе наливаю вот этот вот термосик, там сколько, пол-литра, наверное, жидкости, у некоторых даже литр бывает. И он у меня как бы лежит, я всегда еду, захотел, попил, у меня все всегда горяченько, вкусненько, свое, не нужно останавливаться там где-то, и никаких проблем. Ну, ты действительно прямо китаел. Да, я китаел. А что ты там кушал? Вот китайская еда, она все-таки специфическая. Конечно, все это интересно и вкусно первое время, но потом там поживешь немножко, хочется пельмешек уже, супчика такого домашнего. Колбаски, мяско нормального, хлебушка, да, майонезика. Как ты эту проблему решал? А если честно, первые, наверное, года 3-4 я только привыкал вот к этой вот еде. Ну, как привыкал? Сначала вообще на первый год это было прямо фу, есть невозможно. Я питался лапшой. Потому что все острое, кислое, какое-то очень странное, вкусы, запахи, вот это вот всего. А потом уже как-то начал привыкать. И есть все то же, что и китайцы. То есть рис там какой-нибудь, с каким-нибудь гайфанем, миены всякие. То есть лапша... Рис, лапша, рис с разными, само собой, вариациями. Если хотелось чего-то такого европейского, это зачастую нужно было идти либо в русский ресторан, либо в какой-то дорогой китайский ресторан, чтобы тебе более-менее такой европезированный подали. Потому что когда ты в китайский ресторан приходишь, там все всегда разное. То есть оно кислое, оно горькое, оно кислое, оно острое будет, ну да, иногда горькое даже. Но в разных ресторанах как бы вкус всегда по-разному у блюд. Как бы оно одинаково. Вот у тебя рис с мясом, например, а в другое приходишь, тебе подают тот же рис с мясом, но вкус совершенно другой может быть. Это потому, что они как бы не соблюдают, точнее, у них нет такого понимания, как ГОСТы. То есть каждый повар делает, как ему взаблагорассудится. Угу. То есть он может туда соуса побольше ливануть, может туда перца добавить, еще чего-нибудь, всякого-всякого, и вот у него получится свое блюдо. Оно такое же, но на вкус оно может быть вообще кардинально другое. Вот. И зачастую, если вы когда-нибудь поедете в Китай каким-то образом, ни в коем случае не интересуйтесь, где и из чего это было сделано. Ни в коем случае. Просто вам вкусно, вы кушаете, не думайте, из чего и где это было приготовлено. Ну, самый такой ценный совет. Кажется, понимаю, почему, не буду спрашивать. Не будем развивать эту тему, просто хочу добавить, что в Китае очень популярна паровая еда, приготовленная на пару. Я заметила, что паровой хлеб, рыба паровая. Может, нет? Это, наверное, не то, что паровая. Вот есть всякие с утра китайцы, когда бегут на работу, они зачастую что-то берут с собой перекусить. То есть, как бы не заходя вот в какой-то, например, ресторанчик, будем их так называть, хотя это же рестораном не назовешь. Они зачастую работники с утра в 5 утра выходят, готовят вот это вот все на пару. Хотя это, наверное... Даже не то, что... Ладно, будем считать, что это на пару, да, еда. То есть там, например, типа пельмешек таких, ты как бы их с собой берешь соевое молоко и бежишь дальше к метро, например, это все по пути ешь. Какое оно невкусное, это соевое молоко. Да, вот к соевому молоку, да и вообще к любой китайской пище нужно привыкнуть. Иначе я даже не знаю, что с вами будет. Если вот сразу прямо начать есть все острое, там кислое, сладкое. Вот. Леш, вот мы уже практически всю программу с тобой проговорили, а я так и не спросила, чем ты зарабатывал себе на жизнь все 6 лет в одной из самых таких дорогостоящих стран Азии? Я зарабатывал как раушаны джумщут, то есть... Такой незаконно рабочий в России-то я в этом могу говорить, что я незаконно работал там, чтобы моему работодателю меньше было платить налогов, там всяких отчислений правительства, потому что налоги там намного выше, чем здесь. Ну, на иностранных рабочих граждан. Потому что ты должен как бы обосновать, а почему тебе именно иностранец нужен? Почему ты китайца не можешь взять на это самое место? Как бы дешевле, и налог у тебя меньше будет. Вот, как-то так. И я, получается, работал все это время в сфере IT. То есть настраивал компьютеры, решал проблемы пользователей. Ну, я зачастую делал все-все-все, что, то, что было нужно как бы моим работодателям. Ну, по крайней мере, это было в Харбине. Как бы я туда устроился только системным администратором, но по итогу доченька нашего любимого босса, она там была певицей, звезд с неба не видать прямо. И как бы меня заставляли, чтобы я, как это правильно сказать, программы для нее вел. То есть я звукорежиссером, светооператором был. По-моему, я только на кухне там не мыл полы. Ты был ее рабом. Ты такой, начальника. Да, я был откровенно рабом, потому что зачастую зарплату выдавали колбасой. Опять же, производство этого же самого ресторана. То есть там жестокая дискриминация, потому что как бы, а что ты сюда приехал? Что тебе вообще тут надо? Вот как тебе иначе быть? Ну, а потому что тебе деваться некуда. Ты либо соглашаешься на эти условия, либо ты возвращаешься назад к себе в Урюпинск, например, в какой-нибудь, и живешь там вообще без всего. Да, Китай слезам не верит прям вообще. Это точно. Но ты все-таки развязался с этой ситуацией, да? Ты потом в Пекине нашел работу. Да, то есть вот этот вот год, это я как год провел в чистом аду. Я зато благодаря этому аду я понял, какие бывают русские на самом деле, а какие бывают китайцы и вообще как там жизнь устроена. То есть это... никак меня так никто за ручку не вел, давай мы тебе покажем вот это, это тебе как, ты не умеешь плавать, я в бассейн, давай, хочешь жить, плыви. Как-то так получается. Ну, ты прошел хорошую школу жизни. Леш, у нас, к сожалению, закончилось время, много чего не успели обсудить из того, что планировали, по крайней мере, из того, что я хотела спросить. Спасибо, что пришел. Всегда, добро пожаловать домой. You're welcome. Ну все, счастливо. Новых тебе путешествий. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Клуб путешественников.